Перед тем, как перейти к итоговому выбору, я все же не удержался и кинул взгляд на недоступные варианты. Конечно, я не считал, что моя обучаемость находится на нуле, каждый день в новом мире я чему-нибудь доучился, но думаю, ноль в этом случае означает действительно возможность получения параметра, а не мою оценку от системы. Во всяком случае, в подобное хотелось верить. Не став уточнять это у Ирис, я теперь уже окончательно отмахнулся от недоступного, сосредоточившись на другом. Концентрация или расчетливость? Собираемся. Надо переходить на новую точку, скомандовал Дерек, выбивая меня из задумчивости. Мысли разбежались, на несколько секунд я выпал из реальности, пытаясь осознать, что происходит. Пока я оглядывался, а затем взгляд снова сконцентрировался на таблице передо мной. Для окончательного решения я посмотрел на пункты выбора, и они подсветились, немного раскрывая свою суть. Концентрация, способность фокусироваться на чем бы то ни было, без отвлечения на раздражители, не относящиеся к предмету или мысли фокусировки. При повышении концентрации, вы лучше и быстрее сможете работать с объектами концентрации и обрабатывать проблему, находящуюся в фокусе вашего внимания. Расчетливость – способность находить наиболее выгодный вариант развития события из представленных. При повышении расчетливости возрастает уровень понимания потери прибыли, в зависимости от действий или слов. Увеличивается глубина временной шкалы понимания последствий. Внимание! Имеется высокий риск искажения личности. Внимание! Параметр прокачивается только при использовании. Повышение свободными очками развития невозможно. Будь я торговцем или мастером манипуляций, то схватил бы расчетливость, не глядя, даже несмотря на меньший процент вероятности обучаться. Талант, который сложно переоценить, и который с развитием будет становиться лишь полезнее. Правда, смущала приписка про искажение личности, чего бы я хотел избежать. Впрочем, помимо подобной опасности, существовали и другие причины отказаться от этого параметра, ведь зачастую у меня не будет возможности выстраивать долгие комбинации и придется решать все здесь и сейчас, в бою. А что является моей главной боевой способностью? Правильно, кристаллы опыта. И чтобы ими эффективнее управлять, мне нужно на них сконцентрировать очень много внимания. А значит, выбор очевиден. Открыть новый параметр. Концентрация. Глава 17. Вязкая жижа неприятно хлюпала под ногами на уровне голени, так и норовя просочиться в сапоги. Я поправил неудобно впивающийся в спину рюкзак с трофейными шкурами и органами поверженных в бою тварей. Прогулка по второму подземному уровню не отличалась комфортом и безопасностью. В мутной воде скрывались пусть и небольшие, но очень зубастые и опасные твари. Но имелся в подобной ситуации один плюс. На открытой поверхности болота можно издали заметить любого монстра. Единственным исключением являлись островки и оазисы, этакие поляны в болотном царстве, которые обычно представляли собой небольшие заросли со свободным участком посередине. С учетом того, что обычно на таких полянах мы оставляли туши поверженных монстров в качестве приманки, то уже выработали эффективную тактику их зачистки. Особенно хорошо все проходило, когда нам ничего не мешало прийти в нужное время, чтобы противник оказался сонным, после плотной трапезы. Вот и сейчас мы двигались к очередному острову, правда, в этот раз еще не исследованному. Я едва выдирал ноги из мутной жижи, Мари уверенно шла впереди, а Дерек, как самый сильный из нас, двигался метрах в 20 впереди. Он не только выполнял роль разведчика и приманки, но и занимался поиском. «Вам хотя бы раз удалось что-либо найти?» — задал я вопрос вслед Дереку, что упорно изучал местность, пытаясь найти хоть что-то особенное в мутной, болотной жиже. Когда мы зачищали первый уровень, девушка чуть замедлилась, а взгляд ее сиял спокойствием и немного задумчивостью. Пара закутков, либо пустых, либо с мусором, превратившимся почти в прах. Но первый уровень – это часть защиты подземного комплекса. Прятать там что-то ценное было бы странно. А здесь, думаешь, уже можно что-то найти? Одновременно я обратился к помощнице с мысленным вопросом. Ирис, а ты можешь на основе моих наблюдений что-нибудь найти? Не переживай, в случае чего я не буду молчать и как минимум намекну о находке. Чуть помедлив, Мари, пусть словно нехотя, но призналась, что бы ни случилось, я поддержу Дерка. Это его мечта, его смысл жизни, и это меньшее, что я могу для него сделать. Чуть кривовато улыбнувшись, она продолжила. К тому же достойная находка почти наверняка приведет к увеличению наших сил, так что тратить на поиск время в любом случае стоит. Девушка могла быть очень энергичной и веселой, задорной и бойкой, лучом солнца, что всегда рад жизни. Но порой в ее взгляде и речи мелькал цинизм и холодность человека, который давно не верит ни в кого и ни во что. И как мне показалось, затея Дерека с поиском наследия предков являлась тем, во что Мари не верила. Но, несмотря на свое отношение, она поддерживала партнера. Как я узнал за последние дни, Дерек не только мог своей кровью открыть вход в данные катакомбы, но и являлся тем, кто впервые за сотни лет получил к ним доступ. Более того, все шло от того, что он один из немногих, кто вообще знал о существовании этого места, при этом источником знаний была легенда, передаваемая в его семье из поколения в поколение. Мари продолжила, но голос ее стал тише, словно она боялась собственных слов. Дерек не говорит об этом, но он надеется, что если сумеет что-то найти, то сможет достигнуть силы, а благодаря ей, вернуться обратно в клан. Он все еще не смирился с тем, что кроме меня у него никого не осталось. Брат погиб. Отец не пошел против клана, а совет старейшин, по сути, проклял его. Но если Дерек доберется до четвертой эволюции, а вместе с тем узнает информацию о великом прошлом клана, то старики не смогут игнорировать его, и тогда, возможно, у Дерека вновь появится дом. Смущало то, что все основано на легенде. Как я понял, легенда о катакомбах передавалась в правящих родах свободных кланов Корни, тех, кто некогда это все строил, но оставил после исчезновения противника в лице отступников. Да, Дерек оказался непростым Корни, и именно его младшему брату в свое время подарили Мари, но старший наследник главы предпочел любовь, а не власть. Но решение, выглядящее со стороны слегка взбалмошным, уже частично оправдалось. Все благодаря тому, что он не только запомнил древнюю сказку, но и поверил в нее, а после воплотил в реальность, найдя вместе с Мари эти тайные подземелья. Все это я узнал перед первым спуском на второй уровень местных лабиринтов, когда меня инструктировали, а зачем мы собственно сюда залезли. Спасение – это приятный бонус. Прокачка – важно, но тоже второстепенно. Главное – искать следы наследия. Что-то явно должно уцелеть, невзирая на сотни лет отсутствия хозяев. Может, нам больше повезет на третьем подземном уровне? Попытался взбодрить я девушку. Видя, что случилось здесь, боюсь, третий уровень будет полностью затоплен или заблокирован новым слоем защиты, тяжело вздохнула Мари. Нехорошо. Мои вопросы об обнаружении тайников являлись отнюдь не праздным любопытством. Имелся немалый шанс, что если и на втором уровне ничего не найдем, то Дерек не остановится и продолжит рискованный поход. Прецеденты уже случались. Перед спуском на второй уровень я узнал, что первый уровень не дал Дереку того, что он искал, а для прохода ниже требовался специальный артефакт, что со временем в племенах Корни стал атрибутом власти вождя, пусть и не всегда носящимся на виду. И чтобы пройти ниже, Дерек рискнул и собой, и возлюбленной. Он вернулся в родной клан и выкрал нужный артефакт у отца. Это стало причиной погони, что я видел во время своего появления в этом мире. Погони, которая закончилась пленением его возлюбленной Марии друга, что рискнула им помочь в клане. На что будет готов парень сейчас, если его постигнет новая неудача? Узнать истинный ответ у меня пока отсутствовала возможность. Если хочешь помочь, то, возможно, попробуешь применить новый параметр и сконцентрируешься на проблеме. Ирис подала голос, когда разговор утих, а мы немного притормозили перед поляной. Дерек первым зашел под кроны хлипких болотных деревьев, изучая местность. Мы же с Мари стояли на расстоянии пары десятков метров друг от друга, с оружием наготове, на случай, если придется встречать опасность. За спиной крутились 5 кристаллов опыта, беря разгон перед возможной атакой, а в руках у меня уже привычно находился 6-й шар. Хотя назвать его шаром уже язык не поворачивался, скорее, овал. Из боя в городе я сделал выводы и понял, что дробящий урон от круглых кристаллов – это прекрасно, но требуется и что-то другое, способное наносить колющие или режущие удары, чтобы увеличить пробивную силу при меньших затратах опыта. Поэтому один из кристаллов опыта я пытался преобразовать во что-то другое, пока не сложное, но убойное, острую спицу. Процесс сдвигался, но крайне медленно. Однако я надеялся, что новый параметр поможет с работой. А пока, почему бы его не потренировать в полевой обстановке? И что ты предлагаешь сделать? А ты осмотрись. Сам постарайся сконцентрироваться и найти то, что тебе кажется странным или несоответствующим окружению, подумай, что может стать входом. Ирис меня не послала, значит, я еще не на пустом месте. Значит, Куроку стоит прислушаться. Еще раз огляделся, что странного вокруг меня. То, что на глубине в несколько сотен метров я сумел вляпаться в болото. Понимаю, другая раса, другой внешний вид и потребности, другая психология. Вот только я видел корни, и они явно не болотные жители, да и не подводные. Пол, с учетом того, что до стен уровня далеко, колонн не наблюдается, а потолок уровня теряется в дымке, то только на полу могут найтись какие-либо проходы, технические, тайные, межуровневые, неважно. Но как их теперь найти под всей этой массой воды? А еще важнее, как добраться до их содержимого? Впрочем, если это самое содержимое вообще уцелело, так как не только время может приводить к уничтожению ценностей, но та же вода, просочившаяся в маленькую трещину, вполне способна ускорить гибель ценностей в разы. ХМ, трещина, повреждение, а ведь после того, как какой-нибудь тайник придет в негодность, существует вполне неиллюзорная вероятность того, что это должно отразиться на рельефе местности. Но рельеф на болоте мне точно не проанализировать. А вот течение воды, которое сформировали местные заводи и острова, звучит более реализуемо. Течение – верный признак, что происходит изменение. И это точно не подводные жители, они банально не могут быть столь постоянными в своем движении. Прикрыв глаза, я присел и опустил руку в воду, прислушиваясь к ощущениям. Я достаточно долго стоял на одном месте, чтобы вода успокоилась, и можно было попробовать почувствовать течение в неспешном ритме болота. Сначала казалось, что вода и вовсе стоячая, но стоило сконцентрироваться, и я ощутил, как едва уловимые кусочки водорослей и грязи плывут мимо меня куда-то в сторону острова впереди. Остров, возможно, они образовались не просто так, а на местах каких-то строений. «Да очнись ты уже!» — крик вырвал меня из задумчивости. Я вздрогнул, и все ощущения потоков, а также складывающиеся картины географии уровня тут же рассыпалось на множество осколков. Я заозирался и понял, что у концентрации имеется один существенный недостаток. Можно настолько глубоко уйти в свои мысли, что теряется связь с реальностью. В данном случае я настолько задумался, что совершенно не заметил, как с острова сквозь чахлую растительность вырвался монстр, омерзительный, с множеством нарывов и искореженной плотью, попавший то ли в поток пламени, то ли под кислоту. Осадочник. Эволюция 2. Уровень 4. Изначально тварь бежала в мою сторону, и я должен был встретить его градом шаров, но уйдя в свои ощущения, я все пропустил. Маре пришлось пойти на перехват и принять первый удар существа, одновременно пытаясь докричаться до меня. Ушла секунда на то, чтобы окончательно прийти в себя, после чего кристаллы вылетели у меня из-за спины. Затем мгновение, что шары летели во врага, тварь, возвышающуюся над поверхностью более чем на 1.5 метра, у меня успела сформироваться небольшая идея. Мари, отпуская его, я им займусь. И стоило девушке разорвать дистанцию, прыгнув в сторону, как тут же шары на полной скорости врезались в глаза монстра. В этот момент я мог собой гордиться, удар пришелся точно в цель. Эффект не заставил себя ждать, бело-алая жидкость потекла по морде осадочника, пока тот ревел от ярости и боли. Ранее мы обговорили, что следующий монстр будет мой, дабы я мог пополнить запасы опыта. После столь успешной атаки, я имел возможность быстро добить тварь, но решил не спешить. Из-за небольшого озарения во время тренировки концентрации, у меня на существо появились более обширные планы, чем просто источник опыта. Удар кристаллом в бок существа привел к тому, что оно мгновенно с рыком развернулось в сторону опасности. Ответный взмах лапой вспорол лишь пустоту. Зарычав, ослепленная тварь, не разбирая дороги, понеслась в сторону предполагаемого врага. Или, может, она хотела отступить. Впрочем, желания монстра меня мало заботили, главное то, что я добился задуманного. Осадочник со всего маху врезался в небольшой холм, состоящий из грязи и водорослей, разметав его в разные стороны. Я же повторил тычок, но уже с другого направления. «Что ты с ним играешься?» Не выдержав, спросила подошедшая ко мне Мари, слегка растрепанная и явно недовольная тем, что меня пришлось незапланированно прикрывать. «Дерек нас уже ждет». Миг помедлив, еще раз про себя анализируя запланированное, я ответил: «Подожди немного, у меня есть идея». Новый тычок и зверь развернулся, чтобы снести очередной холмик. Мне кажется, что мы можем продвинуться в поиске наследия». На мои слова глаза Мари на миг расширились в удивлении, затем там промелькнуло уважение и недоверие, а следом девушка кивнула и немного отошла в сторону, давая мне возможность проявить себя. План же мой был одновременно просто гениален. Раз я решил, что тайники могут находиться только в полу, при этом ощутил течение, то следующим логичным шагом стала бы разведка. Вот только самому лазить и отслеживать мощность течения долго и бесперспективно. Куда лучше создать условия для проведения быстрой, пусть и более жесткой проверки. И туша, крушащая все на своем пути, как раз подходит на роль лопаты, чтобы самому не разгребать место потенциального тайника. И как ни странно, но мой план сработал. Не прошло и 5 минут, как очередной забег осадочника привел к тому, что огромная тварь запнулась. Затем она села, а вокруг нее начал закручиваться водоворот, намекая, что жидкость уходит куда-то вниз. Вот этот момент я как-то не продумал, гениальности не хватило. Затопить только что найденный тайник и утратить все его содержимое – это нехорошо. К счастью, я был не один. Мари, осознав мой замысел, успела среагировать. Вихрь еще недостаточно расширился, чтобы мгновенно вобрать в себя много воды, как в его центр влетел брошенный девушкой деревянный шарик. Через миг, все вокруг осветила белая вспышка. Я прикрыл глаза рукой и тут же ощутил поток морозного воздуха. А когда смог снова видеть, то обнаружил, что на расстоянии десятка метров от недавнего водоворота все превратилось в лед. Артефакт оказался настолько мощный, что даже у меня, стоящего в отдалении, на сапогах образовалась изморось. Хотя, нет, застыло в морозном плену далеко не все. Осадочник еще дергался, наполовину вмороженный в лед, и при этом находил в себе силы издавать ужасающий рев. Более того, он даже умудрился частично выбраться из западни, раскрошив ледяную корку вокруг себя, и теперь с оледенелыми ногами старался ползти прочь от опасного места. Монстр честно выполнил свою работу и, сжалившись над ним, я добил его очередью точных ударов в висок. Мельком взглянув на оповещение о получении крох опыта, я вернулся к реальности. Неплохо, неплохо. Система не ошибается с дарами, но в этот раз она, кажется, даже немного подыгрывает тебе. Похвала Ирис наполнила душу гордостью. Я невольно ухмыльнулся, радуясь победе, но постарался не демонстрировать веселье, когда мы с Мари двигались к найденному провалу. Дерг же, до этого наблюдающий за всем происходящим на расстоянии, довольно быстро приблизился и уже успел опередить нас. И много артефактов с собой, я решил уточнить это у спутницы, тем более что до этого к боевым артефактам Мари не обращалась. Мы все больше обходились своими силами, около десятка, но они эффективны максимум против первой эволюции. Мелочь, отмахнулась девушка, даже не взглянув на меня и тоже с осторожностью приближаясь к заледеневшей воронке. Мастер Маркус дал в качестве сдачи за принесенные из подземелья редкие ингредиенты. Значит, мастер Маркус, получается, через него можно достать и артефакты, и зелья, раз уж он скупает ресурсы, а часть из них меняет на артефакты. Эта информация может оказаться полезной в будущем, так как с Маркусом мне понравилось вести дела намного больше, чем с тем же алхимиком. Ледяная воронка оказалась холодной и узкой. Что про нее еще сказать? Осадочник не только обнаружил нам тайник, но и честно расширил в него проход, однако даже так я сомневался, что смогу в него пролезть, не обстукав при этом собой же стенки этого подобия туннеля. Да и кто знает, что ждет внутри, ведь там отсутствовало какое-либо освещение и даже с учетом моего умения видеть практически без света, низ лаза скрывался во мраке. Однако это ни в малейшей степени не смутило подошедшего Дерка. Его рука засияла приятным зеленым светом, говоря, что парень расщедрился на применение какой-то способности, после чего он спрыгнул вниз без лишних слов. Мари отстала от спутника лишь на один удар сердца, выказывая полную уверенность и преданность. Мне только и оставалось, что с тяжелым вздохом последовать за ними. Рюкзак за спиной вдавился в плечи. Меня накрыло холодом, спертым воздухом со стойким ароматом тухлых яиц. А еще, я присвистнул в изумлении от открывшейся картины. Я понял, что мне нужно пересмотреть свое отношение к Корне, а также к тому, что представляет собой вся данная подземная база. Мы попали, если так можно выразиться, в нору, разве что каменную. Она оказалась обустроена, словно небольшая квартира. Иного сравнения не подобрать, ибо даже в тусклом свете, излучаемым Дерком, я сразу же обратил внимание на множество характерных особенностей. Имелась обеденная зона, пару стульев смыло волной, а на полу валялись разбросанные то ли грызунами, то ли насекомыми банки с какой-то консервированной едой. Присутствовала и зона для спорта с парой тренажеров, душевая с узнаваемыми обводами труб подачи воды и канализации. Нашлась даже рабочая область с компьютером, правда, непривычным мне, а каким-то живым. По крайней мере, в прошлом живым. Кажется, мы потревожили сформировавшуюся тут экосистему, и разгерметизация запустила процесс уничтожения. Несмотря на то, что холод должен был замедлить подобное, но, похоже, чуду инженерной мысли на это было плевать. Нечто напоминающее мне компьютер буквально на глазах оплывало жижей, выглядящей до нельзя мерзко. Не будь биоэлементов в архитектуре, то я бы поверил, что попал в квартиру среднего класса из родного мира. Человек, ты говорил, что твой вид пошел по пути отступников и их технологий. Ты сможешь разобраться со всем этим? Обернулся ко мне Дерек и кажется, что впервые за время нашего общения ему стало не все равно на мой ответ. Ирис, я переадресовал вопрос помощнице. При этом я продолжал осматриваться, концентрируясь на мелочах и соответственно замечая все больше. Так на столе я обнаружил журнал с записями, к которым тут же и подошел. Дотрагиваться до покрытых инеем листов я не рискнул, но даже беглого взгляда на оформление мне хватило, чтобы понять. Таблица с записями времени, имен и чего-то еще. Похоже, мы попали в один из местных контрольных пунктов. Что он контролировал, не совсем понятно. Варианты возможны от поставок грузов, до перемещения людей или экспериментов на данном уровне. А значит, информация на компьютере может быть, как совершенно мусорной, так и крайне важной. Если блоки памяти еще не уничтожены, то можно попытаться их сохранить, задумчиво протянула Ирис. Расшифровать сходу мы их, конечно, не сумеем, но нам может повезти найти в комплексе другие целые компьютеры. Ну или когда выберемся, то попытаться связаться с расами, имеющими биотехнологии, но это далеко, придется прогуляться. Спешить разбирать местные механизмы я не стал, продолжив осмотр. Взгляд зацепился за фотографию на стене, где изображалось пять существ в одинаковой форме, в обнимку и смеющихся, явно друзей. Три корни, один альф и последний вид существ, с чешуйчатой синей кожей, я еще в последнем мире не видел. Твои предки состояли в союзе с нероками. Мари тоже обратила внимание на фотографию и даже подошла к ней, чтобы взять. Вот только от прикосновения древний предмет рассыпался. Девушка чуть слышно выругалась и виновато обернулась к нам, после чего повела плечом в сторону и, посмотрев на Дерка, произнесла: «Нероки, скрытная раса, уже давно не пускают никого на свою территорию. Очень сильные бойцы и очень почитают прошлое. Если твоя раса с ними была в союзе, они должны что-то знать об этом месте. Нероки, что-то припоминаю, но без конкретики», протянул Дерек. «Ты много о них знаешь? Увы, мое образование крайне отрывочно. Мой бывший хозяин пытался выйти на нероков для торговли. Впрочем, это оказалось невозможно, несмотря на задействованные связи и затраченные ресурсы». Пока девушка рассказывала кусочек своего прошлого, я обратил внимание на другой момент. Стена за картиной едва заметно отличалась по цвету. Возможно, это эффект от провисевшей сотни лет фотографии, возможно, от заморозки, которая уже начала ослабевать и из водоворота начала ритмично капать. Но тем не менее я подошел к странному месту и приложил ладонь. Холод. Вот только он не от замороженного камня. Это был жгучий и кусачий мороз, возникающий при контакте с металлом. Я тут же отдернул руку, а один из кристаллов направил в край странного пятна, которое мысленно так и хотелось назвать сейфом. Металл после долгих лет пребывания в непонятных условиях и созданного нами перепада температур оказался хрупким. Одного удара хватило, чтобы вызвать сеть трещин. И уже через три удара дверца разлетелась в разные стороны, открыв перед нами небольшую горку из монет опыта, почерневшего зелья, которое пить я бы не рискнул, а еще какой-то брошки. Я обернулся к Дерку и Мари, но те, взглянув на найденное мной сокровище, лишь пожали плечами. Парень так и вовсе бросил. Это твой трофей. Все его внимание оставалось сосредоточено на технологиях его предков, а раз внутри тайника их не оказалось, то нечего и запариваться. Спорить я не стал. Ирис не подсветила брошь как артефакт, но я все равно первым делом пожелал уделить время именно ей, но как совсем недавно с рамкой и фотографией, Так и тут, время не пощадило украшение, и оно раскрошилось на сотни песчинок от моего прикосновения. Разочарованно вздохнув, я, буквально не глядя, смахнул все остальное в сумку, даже испорченное зелье, после чего поспешил к компьютеру, в надежде, что биотехнологии будут похожи на привычные мне кремниевые и даже в текущем состоянии защита хранилища информации не подведет. Однако сосредоточиться на работе в полной мере мне не дал возглас Мари, что единственная из нас оставалась равнодушна к чудесам тайника и стояла на страже. «Если у вас есть какие-то планы, то поспешите. Кажется, у нас гости». Глава 18. Я спешно бросил взгляд на провал над головой. Все же подземелье – опасное место, мы даже несколько раз издали видели монстров третьей эволюции. Но сейчас ситуация оказалась другой. С десяток тонких корешков вились, словно змеи, ощупывая края ледяной аномалии. Плохо. Мы сталкивались с этими корешками уже не в первый раз. На вид они слабые и безобидные, и это правда. Можно порвать, рванув посильнее. Но поступать так крайне не рекомендуется, ибо на смену им очень быстро придут коренья куда толще и прочнее, а главное, в большем количестве. Если же уничтожить их, то ничего не изменится, атака продолжится, пока жертва либо не погибнет, либо не сбежит. Благо эти корешки не забирались на первый уровень катакомб, да и на втором властвовали только в воде, потому на островках оставалось относительно безопасно. Вот только сейчас мы оказались не на, а под островом. Сражаться же с ними, не просто опасно, но еще и бессмысленно, так как за корешки не начислялся опыт. Плюс еще один неприятный момент. Ирис их никак не подсвечивала, объясняя это тем, что корни – не самостоятельные существа, а отростки чего-то большего. Того, что она не может проанализировать по фрагменту. И признаюсь, мне бы не хотелось встречаться с прародителем подобной грибницы. «Мари, выиграй времени», – тут же сориентировался Дерек, следом обернувшись ко мне. «Тебе нужна какая-нибудь помощь? Если бы я знал, чем мне предстоит заняться, то, возможно, и ответил бы». А так я только отрицательно качнул головой. Парень, приняв мое решение, стал выбираться из провала, ловко орудуя своими кинжалами, как ледоколами, чтобы закрепляться на скользких стенах во время подъема. Мари при этом извлекла несколько монет опыта и бросила их так, чтобы они пролетели рядом с корешками, но упали в стороне от Дерка. Корни тут же отреагировали на кристаллизованный опыт и потянулись к нему. Этот отвлекающий маневр нам удалось определить после того, как корни несколько раз находили нас даже на островах. А причина оказалась в том, что они чувствовали, как я отмывал свои шары опыта от крови после боев. Очевидно, что информацию корни получали через воду, с которой контактирует кристаллизованный опыт. Но подробности не знала даже Ирис. Хоть мы и не могли долго сражаться с неожиданным стихийным врагом, но и просто так упустить возможную добычу – это не дело. Поэтому, сейчас мне нужно было разобраться с биокомпьютером. Он практически расползся в жижу, а так как комментариев от Ирис не поступало и она ничего не подсвечивала, значит, все зависит от меня. Приблизившись к остаткам некогда важной и наверняка дорогой вещи, я рывком погрузил пальцы в маслянистую жидкость, в надежде найти что-то твердое. Я продолжал верить, что блок памяти даже у биокомпьютера не может быть мягким и живым в полном смысле этого термина. Но мне не удавалось обнаружить ничего подходящего. Все, что я хоть немного сжимал, расползалось между пальцев. Однако я не сдался. Игнорируя возможную опасность со спины, я полностью сосредоточился на задаче. Мне неизвестно, сколько прошло времени, но судя по тому, что на ухо никто не кричал, да Ирис помалкивала, то думаю немного. Тем радостнее оказалось почувствовать какое-то уплотнение, благодаря которому я и вывалился из сосредоточенного состояния. Еще раз, уже победно, я осмотрел бесформенную лужу перед собой, а следом разжал кулак. В нем покоилось ребристое зерно, единственный твердый фрагмент, оставшийся от биокомпьютера. Зерно является носителем генетической памяти о родительском растении, заметила Ирис, словно походя. После того, как ты его коснулся, я стала чувствовать в нем энергию и закодированную информацию. Но чтобы получить данные, нужно вырастить новый биокомпьютер из семени. Ее комментарий меня более чем устроил, и зерно отправилось в один из карманов куртки. Я подскочил и обнаружил, что Дерек уже забрался наверх ледяного провала и даже успел вытащить Мари. И прямо сейчас они вдвоем сопротивлялись нашествию врага. Корней становилось лишь больше и, несмотря на силу моих спутников и на трату монет опыта, которые Мари, не жалея, разбрасывала, мне стоило поторапливаться, а то еще немного и спутники отступят, а корни перекроют мне выход. Короткий разбег по уже ставшему мокрым полу и прыжок. Дерек, стоящий на краю ледяного провала, перерубает взметнувшийся в атаке корень и на развороте ловит меня за вытянутую руку, следом рывком выдергивая наружу. Я заскользил по льду, и тут же корни, почувствовавшие присутствие третьей жертвы, хотя, скорее всего, они ощутили кристаллы опыта, крутящиеся за моей спиной, устремились ко мне. Они явно желали опутать, сковать, а потом утащить жертву в неизвестном направлении. Мы пару раз пытались за ними проследить, когда корни похищали приманку для хищников, но нам не удавалось полностью скрыть свое присутствие, поэтому пришлось отказаться от этой идеи. По прошлому опыту я знал, бить их шарами опыта, только привлекать новые побеги. Поэтому я не стал рваться вперед, отступив за спины спутников. И раз нам уже не требовалось стоять на месте, то Мари решила действовать более решительно. Она совершила широкий взмах рукой и из сложенных лодочкой пальцев выскользнула сияющая, но очень тонкая нить, которая с каждой секундой удлинялась. Три удара сердца и почти трехметровая нить кнут рассекла корни, не дав им и шанса добраться до нас. Это не остановит корни, но мы выиграли немного времени. Как только я убедился в успехе атаки, тут же перешел на бег, устремившись прочь от ставшего опасным места. Мои товарищи без лишних слов последовали моему примеру, решив, что лучше мы поищем другой остров для охоты, чем будем сражаться в неравном бою. Через пару минут мы вернулись к стандартному построению, когда Дерек вырывается вперед и выбирает маршрут. А еще спустя минут пять, когда корни уже точно остались позади, мы замедлились. Тут у меня появилось время отдышаться и оценить происходящее. Сразу бросилось в глаза, что мы направляемся не к новой поляне для продолжения охоты. По траектории движения я понял, что наш путь лежит к выходу с уровня, к базе моих товарищей, обустроенной еще в первый их визит в это место, расположенной на первом подземном уровне. В целом, силы для продолжения активных действий оставались, но я не стал противиться, согласившись с тем, что стоит обсудить, как находки, так и наши совместные действия. Вообще, на болотном этаже дальше пары сотен метров все скрывалось за туманом испарений, а потому он казался огромным. Но по факту уровень составлял примерно треть от площади прайма, расположенного над ним. Учитывая же длину корней, действительно, лучше не рисковать, и раз уж мы их потревожили, то отступить, чтобы переждать. Хоть опыта за монстра с острова я получил крайне мало, но по дороге мы точно встретим несколько противников, так что на сутки у меня обязательно появится запас для умений, пусть и впритык. Красивая способность, решил отметить я, обращаясь к Мари. Ты раньше не демонстрировала ее в бою. Насколько понимаю, она довольно мощная, редкий ранг. Улыбнувшись, она продолжила. Способности вообще не принято демонстрировать. Почти всегда это личное, позволяющее выжить. Да и затратно бесцельно использовать умения. Многие и вовсе отключают неиспользуемые способности, чтобы даже на поддержание не тратить опыта. Поэтому имей в виду, что ты со своими шарами очень выделяешься. Отключать способности, зацепился я за интересный момент, пропустив легкое замечание под конец. Как это? У вас же нет, я сбился, артефакта помощника. Мари правильно поняла, о чем я. Нет, но это не мешает сходить в храм. Стой, ты ведь бывал в храмах? Я передернул плечами в недоуменно отрицательном жесте. И девушка, тяжело вздохнув, решила дать больше пояснений. Храмы – ключевой элемент любого города. В них можно смотреть свои показатели, включать и отключать способности, удалять случайно полученные при необходимости, даже можно купить зелья с простыми навыками. Или снять комнату на время эволюции, чтобы лучше контролировать процесс. Главное – принести храмовникам достаточную жертву в виде опыта, и получишь широкий спектр услуг. Только плати. Услышавший разговор Дерек не сумел сдержать злой усмешки. Мари тут же поддержала спутника и, похлопав рюкзак у себя за спиной, такой же, как у каждого из нас, произнесла. Думаешь, мы надеемся заработать на собранных ингредиентах и шкурах? Нет. Все деньги от продажи собранных ресурсов ушли на новое снаряжение, зелья и дары храму. И есть большие шансы, что этот поход и вовсе выйдет убыточный, если мы не найдем чего-нибудь интересного. Я задумался, в итоге придя к выводу, что концепция храмов выглядит уместной. Не будь их, то за свою жизнь разумные существа набирали бы десятки, а вероятно, и сотни различных системных умений. Большая часть из них, конечно, была бы обычного ранга, но это все равно сотни единиц опыта, расходуемого ежедневно. Простому крестьянину или ремесленнику такое точно не потянуть, а тому же воину, из-за ранения вынужденному сменить ипостась на ремесленника, намного лучше один раз заплатить и отключить большую часть до необходимости, а то и вовсе удалить. Вполне возможно, что и мне однажды понадобится этот функционал. Или Ирис так тоже может? Конечно, могу, фыркнула помощница. А у тебя есть что отключить? Ирис, как всегда, вылезла в самый нужный момент. Более того, она в форме маленькой бабочки, видимой только мне, принялась порхать вокруг Мари. Вроде бы все нужно, после краткого размышления признал я. Вот и не заморачивайся раньше времени. Вскоре из тумана болотных испарений проступили контуры стены. Ее камень плотно оплетала сеть из зеленых то ли лиан, то ли корней. В любом случае возвышалось это вертикальное море зелени до потолка. Но главное, это означало, что до лагеря осталось совсем немного. «А ты хотел бы что-то изменить в себе?» – участливо уточнила Мари, когда пауза затянулась. «Особенность у меня крайне затратная», – решил я ответить без особых уточнений. Один из шаров опыта упал мне в ладонь, как бы намекая. «Да, Мари является союзником, но она сама сказала, что параметры и умения – это личная информация. Так зачем грузить девушку подробностями? Ну, тут тебе не поможет даже храм», – хмыкнула Мари. «Особенность у каждого существа единственная. Не скажу, что уникальная, но повторения редки, так же как и существа с похожими характерами. Особенность – это печать системы, что характеризует человека по его деяниям. Ее не отключить и не изменить. Ее стоит принять и научиться использовать». Я на миг даже опешил от столь неожиданного ответа, казалось бы, на простой вопрос. Признаться, я не сильно различал особенности умения, но, как оказалось, они не зря находятся в разных разделах. Если к умениям у местных отношения чуть ли не утилитарные, то особенности в большом уважении. Чем реже особенность, тем она ценнее, девушка продолжала вещать. В бытность свою рабыней я много путешествовала с работорговцем и видела города, которые процветали только потому, что у существа во главе города имелась уникальная особенность, позволяющая очень качественно обрабатывать минералы или придавать иные свойства обыденным вещам. Такие разумные одновременно крайне полезны и при этом опасны, потому что могут составить конкуренцию местному лидеру расы. После рассказа Мари, я с новой силой стал уважать легендарный ранг своей особенности. И кстати, про лидера расы, в письме деда что-то про них упоминалось, нужно выяснить побольше на эту тему. Где их искать? В столицах соответствующих рас? А что с лидером расы людей и есть ли он вообще? В столичной локации его точно нет, там вообще никого нет, во всяком случае, на постоянной основе. Но сейчас, узнав подобное об особенностях, я не мог не задать иного вопроса. А какие у вас особенности? Да это нагло и чересчур в лоб, но лучше так, чем вызнавать хитростью, ибо если поймают, то точно не оценит, а так, максимум пошлют. Мари и Дерек переглянулись. Дерек, как обычно, лишь качнул головой, в плане: «Мне это не интересно, делайте, что хотите», и отвернулся к черному провалу прохода на первый подземный уровень. Нам ничто не преграждало дальнейший путь, но если нас не преследовали, то Дерек всегда замирал в этом месте. Может, отдавал дань построившим все вокруг? В стенах рукотворного прохода можно было заметить отблески металла, это выступали створки дверей, которые пришлось открыть при спуске. Почти 20 сантиметров неизвестного металла, которому в высшей степени плевать на любые физические атаки. Через десяток секунд задержки мы наконец-то ступили из вязкой жижи на первую ступеньку и начали подниматься по огромной спиральной лестнице, где освещение присутствовало только в виде фосфоресцирующего мха. Собственно, весь второй уровень именно за счет него и освещался, добавляя болотному туману мрачной загадочности. Как только прошли первый поворот, Мари все же ответила: «Моя особенность – парализующий поцелуй редкого ранга», и девушка ослепительно улыбнулась, словно приглашая меня проверить. Но моей реакцией стала только слегка выгнутая бровь в ожидании продолжения. Мари в ответ на это лишь хихикнула и продолжила: «Не самая лучшая особенность для рабыни, и для плотских утех в полной мере не используешь, и в работе не помогает. А что касается устранения врагов, то для подобного все-таки нужна эволюция побольше, и вкладываться настолько сильно в раба, лишь ради особенности редкого ранга, мало кто решился бы. Но что поделать, если я, когда в 14 лет оказалась в рабстве, то уже обладала характером, потому меня почти за бесценок продали клану свободных корней. Я кивнул, понимая скрытый подтекст. Девушка не на пустом месте получила свою особенность, как и я свою. А значит, какой бы милой и веселой она ни казалась, стоит всегда помнить, что за ее красотой и приветливостью скрывается затаенная боль и готовность отражать любую опасность. Плюс лучше не подпускать ее на расстоянии поцелуя, так, на всякий случай. Последние ступеньки оказались позади, и мы вышли к лагерю. Парочка сделала свое убежище в тупике зеленого лабиринта буквально в 10 метрах от спуска на второй подземный уровень. Раньше они пытались пробиться ниже, сейчас же это оказалось удобно, чтобы не совершать дальние переходы и не ночевать на болоте. Закуток был очень хорошо укреплен, хотя и видно, что из подручных средств усиленные заградительные перегородки либо из частей монстров, либо из дерева, которого на этом уровне предостаточно. При этом аванпост был неплохо подготовлен для жизни. Он вполне себе тянул на полноценный дом, правда, принадлежащий бедным и не самым цивилизованным существам, но все же, спальные места, отхожий угол, зона для готовки и отдыха, подготовленные реагенты и даже небольшой алхимический столик, дубильня, где уже отмокает несколько шкур и другие полезные закутки для охотников, назначение некоторых даже оставалось для меня неизвестным. Впрочем, я не рвался знать все об этом месте, чаще всего мы возвращались столь вымотанными, что я старался побыстрее поесть и провалиться в благостное забытье. Места для гостей не предполагалось, но тем не менее мне выделили отдельный угол для сна, можно сказать, гостевую комнату. Потому зайдя внутрь лагеря, я почувствовал, что вернулся домой, во всяком случае, более родного места в последнем мире у меня пока не имелось. И пусть меня еще ждут бытовые хлопоты, но опасность новой битвы будет только завтра. Глава 19. День, неделя, месяц. Время летит, не успеваешь заметить. Особенно, если ты постоянно занят. А у меня за последний месяц забот и хлопот навалилось не в проворот. И даже сейчас, спустя 3 недели пребывания в подземельях сопротивления, мне приходилось прикладывать усилия для того, чтобы продолжать выживать и при этом развиваться. Я медленно крался по болотистой равнине, так, что даже на воде не возникало ряби. За последние недели я научился многому, и хотя на уровне мы истребили практически всех монстров, тем не менее те, кто остались, заставляли соблюдать особую осторожность. Существа ни много ни мало третьей эволюции, носящие грозное имя, разрыватели. Они представляли собой грозных противников, даже когда нам попадались особи второй эволюции. Дело в том, что их тело покрывало хитиновая броня и не каждое сочленение относилось к уязвимым местам. Передвигались разрыватели на 6 конечностях и лично для меня оставалось загадкой, как они не увязали в болотистой местности, ведь эти ноги заканчивались неким подобием клинков. При этом, когда монстр встречал достойного противника, он не только использовал 2 длинных жвала, но и поднимал часть туловища, чтобы атаковать жертву еще и передними лапами-мечами. Связываться с ними в одиночку для меня означало практически гарантированную смерть, так как мои кристаллы опыта банально оказались не способны пробить их броню. Даже для моих спутников подобное сражение представляло собой серьезную опасность, где шансы на победу лишь чуть-чуть превысят 50%. Потому мы обходили их стороной, но вечно так продолжаться не могло, так как кормовая база подземелья уменьшалась, и существа третьей эволюции начинали обращать больше внимания на нас. С каждым днем все острее вставал вопрос выживания. Они или мы? Из водянистой жижи я ступил на едва заметные ступени, что за долгие годы стерлись почти в гладкий скат. Заходил я на лестницу сбоку, чтобы особо не отсвечивать перед проходом, при этом бросая взгляды на находящийся перед лестницей омут, где активно шевелились несколько вездесущих корешков. Подъем небольшой, но достаточный, чтобы его верх не заливало болотной жижей, потому коридор, ведущий к проходу на следующий уровень, оставался сухим, более того, без вездесущей поросли. Похоже, именно из-за этого он и приглянулся местным доминантным тварям в качестве пристанища. Лёжка у лестницы прохода на следующий уровень стала причиной уже с нашей стороны обратить более пристальное внимание на столь сильных монстров. Проскочить мимо них на открытой местности – проблематично. Большое количество ног даровало им приличную скорость, приходилось прятаться. Попытки же прогуляться через их лежбище, чтобы разведать дальнейший путь, являлись крайне рискованными. Теплилась надежда, что Мари, обладающая не только сканирующими, но и несколькими маскирующими способностями, справится, но эксперименты, чуть не закончившиеся трагедией, пришлось прекратить. И хотя Лёшка находилась у самого спуска в небольшом зале, но уже на третьей длины коридора в нос бил сильный запах экскрементов, крови, вперемешку с тухлятиной и прелой травы. Игнорируя неприятное амбре, я двигался вперед. Встретиться с тварями я не боялся, так как последние пару дней мы выделили на слежку за ними, потому хорошо знали привычки существ. И чтобы уж точно избавить себя от случайного столкновения, мы подкинули им на ужин тушу одного из немногих оставшихся местных обитателей. Из-за этого монстры сейчас должны спать. Это был наш шанс, шанс устроить ловушку. Ибо встречаться в прямом столкновении, в нашем случае, чистой воды самоубийства. Там, где не помогает грубая сила, требуется интеллект и стратегическое мышление. Поняв, что нахожусь на середине прохода, я скинул со спины связку с десятком длинных и прочных деревянных кольев, толщиной в мою руку, которые мы половину дня строгали на первом уровне и таскали сюда. Более того, самодельные копья мы усилили заточенными костями ранее поверженных монстров второй эволюции. Я не был тем, кто первым сюда залез для установки ловушки. Мы чередовались, чтобы сохранять запас сил и всегда быть готовыми к встрече с незваным противником. Благодаря этому, в проходе уже имелось несколько рядов подобных кольев, они практически перекрывали весь коридор. Место выбрали не случайно. Небольшой обвал сделал коридор в данном месте, а значит, если наша самодельная ловушка остановит хотя бы одну тварь, то это станет хорошим подспорьем в борьбе с ее собратьями. Впрочем, на самом деле этот план выступал в качестве крайней меры. Истинная ловушка заключалась в другом. Когда я закончил устанавливать заградительную линию, то подал сигнал союзникам, так как теперь если нас обнаружат, то мы сможем либо отступить, либо даже дать бой. Через пару минут ко мне присоединился Дерек, он пришел не с пустыми руками. Дерек принес уже не копья, а нечто вроде противотанковых ежей, только собранных из все тех же костей и дерева. Пусть последний мир не склонен к новшествам, но и забыть все, чему меня учили на родине, я не мог. И подобная ловушка оказалась по душе моим спутникам, тем более что в данном случае она была дополнена особым сюрпризом. Ежи мы с Дерком стали устанавливать между последним и предпоследним рядом копий. Действовали безмолвно и сосредоточенно. Нам не требовалось лишних слов, чтобы понимать друг друга. Несколько недель боев плечом к плечу позволили узнать союзника. И в нашем случае, проникнуться молчаливым уважением к существу другой расы. Имелась еще одна, возможно, самая важная причина обратить внимание на разрывателей. Уничтожив практически всех существ на втором подземном уровне, мы подняли свои уровни развития. Так я находился уже на четвертом и грезил пятым после нескольких боев. Мари с нулевого уровня второй эволюции поднялась на третий. Дерг же получил всего два уровня, но с учетом того, что он изначально был сильнее нас, то сейчас он подобрался к границе максимального для себя 15 уровня, еще немного и он будет готов к эволюции. Вот только если опыта ему хватало, то подходящего камня возвышения не имелось. Раньше с этим ему помогал клан. Даже для второй эволюции, ему как сыну вождя достали камень для третьей, из-за чего его граница уровней и была выше стандарта для этого мира. Сейчас парню приходилось рассчитывать только на себя. Камень четвертой эволюции нам не светил даже в мечтах, да и стоил он раза в полтора больше, чем все собранное нами в подземелье, так что могли возникнуть логичные споры о том, как использовать подобную добычу и не стоит ли ее просто продать. Однако добыть столь ценный ресурс нам было негде, а если точнее, то низкого. В случае же, если бы нам предоставился такой шанс, то сильно сомневаюсь, что мы решились бы на подобный риск. Единственной надеждой добыть, пусть не идеальный, но необходимый и дорогостоящий ресурс, являлось выбить камень третьей эволюции из монстров соответствующего этапа развития. Впрочем, все эти аргументы я бы, может, и оспорил, отверг или что-нибудь еще придумал, чтобы не участвовать в сомнительной авантюре. Но не стал этого делать, ведь мне самому очень любопытно, что находится на следующем уровне сего подземелья, путь к которому как раз и закрывали монстры. Кроме этого, в голове засели сказанные когда-то Ирис слова: «Без риска нет побед, нет наград, нет жизни». Когда мы уже заканчивали подготовку ловушки, то мимо нас среди многочисленных копий, направленных вглубь коридора, проскользнула тень, вернее, Мари, но она использовала одно из своих маскирующих умений, что делало ее менее заметной. Подобное было актуально в полутемном коридоре, а также успешно помогало скрываться и от монстров, ориентирующихся не только на зрение, но и на тепло или запахи. Впрочем, абсолютным сокрытием ее способность не являлась, что уже доказали разрыватели во время прошлых экспериментов. «Все готово», — шепнула девушка. «Минут 10, и мы увидим результат. По местам, и вновь никаких излишних комментариев. План уже обсужден не раз, и все подготовлено». Вместо этого Мари взяла короткий разбег и буквально запрыгнула на стену, после чего по многочисленным выступам каменной кладки поднялась к потолку на выступ, где можно вполне комфортно устроиться. Хоть мы и называли между собой это место коридором, но сам проход на следующий уровень в высоту достигал почти 10 метров, а из-за того, что он вел на следующий этаж подземелья, то, как его свод, так и стены были очень прочными. Нам было неизвестно, что послужило образованию трещины выступов на них, а тем более обвала, но их причиной точно стали не разрыватели. Пока мы за ними наблюдали, видели, как некоторые из них точили свои лапы клинки о стены, и те практически не страдали от подобного варварского использования. Ну а из-за своих размеров монстры хоть и могли взбираться по отвесным поверхностям, но делали это довольно медленно. Это стало еще одной важной причиной выбора коридора для будущего сражения. Увы, на своей первой эволюции я не мог, как Мари, используя лишь физическую силу, подняться к своду. Мой показатель тела все еще находился на значении всего лишь в 8 единиц. Хотя разум поднялся до 15, а концентрация – до 4. Я все еще хотел максимально усилиться, чтобы повысить шансы открыть себе параметр получше при улучшении тела до 10. Но, невзирая на слабое тело, мое развитие имело свои плюсы. Силой мысли я выстроил кристаллы опыта перед собой на манер лестницы и начал подъем. Импровизированные ступеньки исчезали за мной и тут же появлялись впереди. Со стороны, мое восхождение по воздуху выглядело довольно эпично. Жаль, что для осуществления такого трюка приходилось прикладывать максимальные усилия. Из-за этого я пока был не способен провернуть подобное во время сражения, но на будущее зафиксировал. Даже, если это окажется неэффективным, думаю, стоит хоть раз попробовать. Забравшись на выступ по соседству с Мари, я посмотрел вниз, на последнего оставшегося там спутника. Впрочем, это продлилось недолго. Дерек одним прыжком забрался на предназначенный ему выступ. В тот же миг верный лук оказался в его руках, а стрела была наложена на тетиву, готовясь сорваться в полет в любой момент. Собственно, как и мои шары опыта, мы заняли лучшие места для предстоящего шоу. Оставалось только ждать. Хотя ждать долго не пришлось. Буквально через несколько минут из глубины прохода потянуло дымом, чуть сладковатым, с кислыми нотками. И с каждой минутой он становился все сильнее. А затем из глубины коридора послышался гул и шум. Разрыватели очнулись от послеобеденного сна и заметили, что их убежище ни много ни мало, а горит. После долгого обсуждения мы решили, что жир монстров, который планировалось спрятать в лагере и в будущем продать алхимикам, станет топливом для одного из пунктов ловушки. Жир намного легче, чем таскать дрова, потому Мари смогла принести его немало к самому порогу зала лёжки. Там из него, согласно плану, сформируется заградительная полоса, которая в первый момент встанет стеной пламени, чтобы не позволить разрывателям выбраться из зала. Во всяком случае, она перекроет дорогу для слабых монстров, которые могли находиться вместе со своими родителями. Мари обладала сканирующей способностью, позволяющей на расстоянии узнать приблизительное число противников и их силу, во всяком случае, по размеру. Но конкретно с Лёшкой разрывателей ее умение подвело. Оно показало наличие нескольких монстров третьей эволюции, но также непонятное скопление живой массы. В итоге мы предположили, что это либо будущее потомство тварей, либо уже пробудившиеся монстры, но малых эволюций. Для получения более точных сведений требовалось рисковать и углубляться в само логово, а это было чересчур рискованно. Не считая сдерживающего фактора в отношении слабых противников, поджогом мы планировали добиться также ослабления сильных тварей. Из-за того, что жир очень сильно дымит, монстры будут отравлены. Кроме этого, когда жир горит, он еще и плавится, а потому затечет внутрь логова монстров, которые не очень чистоплотны, а значит, все, что внутри, окажется новым топливом, поддерживающим пожар. И даже если разрыватели третьей эволюции не ослабнут от огня и дыма, Они как минимум на время будут дезориентированы, что должно дать нам преимущество. Разумеется, планы редко сбываются полностью, но это не отменяет необходимости их составления. Именно с такой мыслью я смотрел на происходящее в глубине туннеля действо, стараясь оставаться максимально сосредоточенным. Пламя разгоралось все ярче, и уже с середины коридора, где мы находились, нам открывался вид на всполохи. Помимо огня увеличивалось и количество дыма, который в основном затягивало в логово из-за особенностей местной древней вентиляции, но и нам становилось слегка дискомфортно. Чтобы самим не пострадать, мы использовали вымоченную в специальном растворе ткань, подготовленную Мари. Самодельные повязки хоть и были не очень удобны, но стоило их надеть, как тут же вместо кислотного запаха я почувствовал свежий, еловый. Вообще в идеале, твари должны были задохнуться от дыма во сне, а после мы бы просто собрали с них ингредиенты, а Мари бы достался опыт. Но сейчас мы уже перешли к тому сценарию, где разрыватели очнулись и теперь, спасаясь от огня, буянили в своем логове. Их ярость была столь сильна, что мы не только слышали их рев, но и чувствовали, как трясутся стены от их ударов. То, что монстры сгорят, крайне сомнительно, все же не те температуры. Для убийства третьей эволюции требуется нечто намного более горячее. Но вот то, что в панике существа могут травмировать друг друга, вероятность присутствовала. Впрочем, опять же, такой сценарий будущего при разработке плана относился к идеальным, и мы не очень в него верили. И правильно делали. Не прошло и двух минут, как стену пламени прорвало нечто темное. В первый момент взгляд уловил только размытую тень, но зрение мне не требовалось для того, чтобы знать, кто вышел нас встречать. Помимо шести конечностей, местный хозяин выделялся внушительными жвалами, способными за один укус располовинить большинство известных мне существ. Думаю, лишь гигантская рептилия, встреченная в первый день, избежала бы подобной участи. При этом морда монстра являлась пародией на человеческое лицо, вот только выполненное в сером хитине, словно маска, которая вот-вот раскроется. Пока я визуализировал образ сегодняшнего противника, он уже начал действовать. Заградительные ряды из копий буквально взорвались щепой и осколками. Разрыватель, обезумевший от пламени, на полном ходу врезался в нашу баррикаду. И если первые ряды он просто смел за считанные секунды, то дальше забуксовал, размахивая клинками лапами в разные стороны. Дальше в ход пошли челюсти, коими он начал срезать устоявшие копья и отбрасывать мешающие движению ежи. Воспользовавшись паузой, Ирис вывела на периферии зрения известную о противнике информацию. Разрыватель. Эволюция 3. Уровень 2. Я же отметил, на теле существа не только следы копоти и подпалины, но также наличие нескольких костяных осколков, плотно засевших в груди и торсе, плюс присутствовали длинные и глубокие царапины на спине, которые от наших копий получить было крайне проблематично. А значит, внутри лежбища и в самом деле шел бой. Эта информация вынудила меня даже усомниться в утверждении, что ничего идеально пройти не может. Мои размышления не заняли много времени, но за эти мгновения разрыватель успел неудачно задеть один из подготовленных нами ежей, что наконец-то привело к активации артефакта, спрятанного внутри. Хлопок, небольшая взрывная волна, и область в 3 метра покрывается льдом, вперемешку с инеем. А главное, активируются другие подобные артефакты, расположенные в ежах поблизости. Монстр взревел практически сразу, стоило ему почувствовать мороз. Похоже, сочетание еще не остывшего хитинового панциря и тут же замороженного, привело к резкому всплеску болевых ощущений. Да и на прочность его брони, скорее всего, перепад температур повлиял негативно. Тем не менее, ледяные артефакты не могли сильно повредить существу второй эволюции, потому убить третью, пусть и большим количеством, мы не рассчитывали, но вот замедлить достаточно, чтобы нанести слаженный удар, вполне. Мы так и сделали. Дерек одну за другой выпустил сразу 5 стрел. Причем первый выстрел сопровождался необычно громким хлопком тетивы. А когда стрела нашла свою цель, то голову разрывателя окутало пламя локального взрыва. Вторая стрела отливала чем-то зеленоватым, наверняка какая-то способность парня, возможно, отравляющая. Однако визуально себя она не продемонстрировала. Собственно, как и другие стрелы, Мари взмахнула рукой и на сложенных лодочкой руках вновь возник нить кнут, который, достаточно удлинившись, обрушился на тело монстра, хоть и с трудом, но рассекая и лед, и хитин под ней. Я же привычно обрушил на врага очередь из ударов кристаллами опыта, стараясь бить либо в голову, либо загнать глубже в тело врага торчащие осколки или стрелы Дерка. Хотя атаковал я не совсем привычно. За последние недели моя скорость и точность заметно возросли. А еще я все же сумел изменить форму не одного, а сразу двух шаров опыта, превратив их не просто в спицы, а в полноценные клинки, напоминающие кинжалы. И теперь они, подчиняясь моей воле, били точно в спину твари в те раны, которые из-за их размера сложно поразить шарами, но они идеально подходят для тонких клинков. Все наши удары сосредоточились в нескольких мгновениях, что потребовалось разрывателю, чтобы разбить ледяной капкан. А после освобождения он взревел с новой силой, так как не смог остаться невредимым и лишился одной из лап, это не считая других, менее заметных повреждений. Но жажда жизни все так же горела в его безумных, столь схожих с человеческими, глазах. Разрыватель сделал свой ход и, резко разведя жвала в разные стороны, плюнул какой-то мерзкой, оранжево-зеленой субстанцией в Дерка. Парню хватило реакции, чтобы уклониться, но для этого ему пришлось спрыгнуть с безопасного уступа. Но даже это мой спутник обернул себе на пользу. В полете откинул лук и выхватил парные клинки, которые тут же налились тьмой. Завершая падение, Дерк, используя силу инерции и не пренебрегая своими возможностями, с размаху ударил по боку твари. Выпад пришелся вскользь, оставив на теле монстра очередной, пусть и глубокий, разрез. Сам же парень хоть и пытался приземлиться на спину твари, но оледеневший хитин заставил его соскользнуть, поэтому он перекатом ушел в сторону. Миг спустя он стоял на колене, а клинки вновь спрятаны в ножны. Вырвав из пола одно из уцелевших копий, он решил обороняться, так как такого врага лучше держать на расстоянии. И тут же ему пришлось пустить новое оружие в ход, чтобы защититься от выпада вставшего на четыре лапы разрывателя. Пока монстр отвлекался на Дерка, мы успели оценить ситуацию и подготовить с Мари совместную атаку. Девушка вновь взмахнула рукой, и ее нить обвила шею подставившегося разрывателя, мгновенно впившись между хитиновыми пластинами. При этом Мари позаботилась о своей безопасности. Она использовала часть уступа, на котором стояла, в качестве рычага, чтобы в случае, если монстр окажется слишком резвым, самой не улететь к нему в лапы. Я же разогнал кристаллы опыта, и если Мари тянула голову разрывателя назад, то я ударил его по затылку, чтобы она дернулась вперед. Сладкий звук хруста пронесся по коридору, а затем разрыватель, покачиваясь, начал еле-еле пятиться назад. Его движения потеряли смертоносность, да и в целом потеряли силу и какую-либо осмысленность. Я облегченно выдохнул. Мы сделали это. Еще миг, и он упадет. Он упал. Вот только не по собственной воле и даже не из-за наших атак. И тот, кто ему помог окончательно расстаться с жизнью, мне крайне не понравился. Разрыватель. Эволюция 3. Уровень 8.